Глава вторая. Конечно, она проспала. Полночи пришлось потратить на то, чтобы угомонить отца и разогнать его подвыпивших товарищей. Ближе к утру Кира сдалась и позвонила в полицию. Так она поступала в самом крайнем случае, когда не могла справиться с ситуацией самостоятельно. Это был как раз такой случай, как не вовремя. Стоя под душем, который был обязательным утренним ритуалом, Кира размышляла над тем, есть ли у нее хоть какие-то шансы успеть перехватить квартиру. Обойтись без душа, чтобы выиграть лишние 5 минут, девушка просто не могла. Ей казалось, что алкогольный смрад проник в ее комнату и пропитал все вокруг. Даже одежду Кира хранила в специальных полиэтиленовых чехлах. Начальник отдела по работе с корпоративными клиентами в одной из крупнейших страховых компаний столицы не мог себе позволить вонять. Быстро одевшись, Кира вытащила из полиэтиленового пакета свой портфель, нанесла на волосы и запястья любимые духи и выскочила за порог. Макияж она успеет нанести по дороге, не привыкать. Благо в её сумочке чего только не было. Кирилл опаздывал. Его подвел навигатор. И почему эти дьявольские изобретения вечно заводили его туда, откуда не было выезда? В итоге ему пришлось искать дорогу самостоятельно. Выехав из какой-то подворотни на более-менее приличную улицу, мужчина развернулся на кольце, надеясь, что внутренний компас его не подводит. Уткнулся в хвост из вечной столичной пробки и с отчаянием треснулся головой о руль. А может, к лучшему все? Но на кой ему та студия? Коробка коробкой, один плюс возле работы. Он бы 100% передумал ее покупать, если бы не Кира Эдуардовна, которая вчера достала его до печёнки. А теперь вроде как дело принципа — купить. Да только кому он сделает хуже? Детский сад какой-то. Проехав еще 500 метров, от нечего делать Кирилл осмотрелся по сторонам. Слева нетерпеливо постукивал по рулю видавший виды шахи дедок. Садовод-любитель, чтоб его. По крайней мере, на крыше у него были привязаны саженцы каких-то деревьев. И почему им всем непременно нужно ехать по своим дачным делам, когда все нормальные люди едут на работу? Загадка. Справа? Ну надо же. Кира Эдуардовна собственной персоной. Заглядывает в зеркало заднего вида и красится. И так она увлеклась этим делом, что сзади стоящим водителям пришлось сигналить, чтобы напомнить то и о том, что дорога предназначена совсем для другого. Вот курица. А потом удивляются, почему мужики не любят баб за рулем. Именно поэтому. Подпрыгнув от резкого гудка клаксона, Кира выронила из рук помаду, которая оставила на ее безупречной блузке некрасивый вишневый след. Выругалась, нажала на педаль газа. И почему все настолько спешат? Знают ведь, проедешь 500 метров и снова наглухо встанешь. Так почему для большинства так важно преодолеть это расстояние незамедлительно? Что за бестолковая спешка? Притормозила и снова посмотрела на себя в зеркало. Злость не добавляла красоты. И без того не слишком полные губы сжались в тонкую линию, кончики скорбно опустились вниз, прибавляя возраст. Нет, так нельзя. Нужно что-то менять в своей жизни, иначе вот это угрюмое существо из зеркала поглотит ее всю. А ведь от нее прежней и так мало что осталось. Попыталась овладеть собой, улыбнулась собственному отражению и тут же огляделась по сторонам. Наверное, со стороны все ее кривляния выглядели довольно глупо. Кира бросила короткий взгляд на соседа слева и едва не взвыла в отчаянии. За ней пристально наблюдал никто иной, как вчерашний потенциальный покупатель ее квартиры. Судя по всему, они застряли в одной пробке, которая и помешала им приехать в офис риэлтора вовремя. Их дальнейший путь стал неким идиотским соревнованием. Каждый стремился обогнать соперника и первым внести залог. Дурость редкая, кто же спорит? В конце концов, в офис Фиры Львовны первым ворвался Кирилл. Буквально на пятки ему наступала Кира. Если бы ей еще 2 дня назад сказали, что такое в принципе возможно, она бы покрутила пальцем у виска. Второй день в ее жизни — происходило то, что вообще не могло происходить. «Доброе утро, Фира Львовна. Прошу меня простить, заблудился по незнанию. Я готов внести деньги и подписать все необходимые бумаги прямо сейчас». «Чёрта с два!» — послышался задыхающийся женский голос из-за спины. «Вы опоздали». «Вы тоже, смею заметить». «Опять вы!» — тяжело вздохнула женщина, протирая платком линзы своих очков. «Мы можем приступить к делу?» — нетерпеливо поинтересовался мужчина. «Мне еще на работу хотелось бы сегодня попасть». «Вы опоздали, Кирилл Владимирович». «Если бы Кир был бабой, он бы психанул. Тем психовать можно. У них есть отмазка на все случаи жизни, имя которой ПМС. А у мужика отмазки нет. Вот и приходится стоически терпеть. Хотя нет-нет, и закрадывается мысль совсем не по-мужски хлопнуть дверью, перед этим поинтересовавшись, что они о себе возомнили в этом чёртовом агентстве». Кто за кем должен бегать за такие-то грабительские комиссионные? «Как опоздали?» — растерянно захлопала глазами Кира. «У этой студии уже появился новый хозяин?» Кирилл хмыкнул. «А чего было ждать от Фиры Львовны? Вполне логично, что она не ограничилась двумя потенциальными покупателями. Хитрюга». «Но как? Я ведь так рассчитывала на эту квартиру. Мне просто необходимо переехать как можно скорее, понимаете?» Не в силах поверить в случившееся, бормотала Кира. Она как будто и не к риэлтору обращалась, а так, сама с собой беседовала. И что-то такое было в ее словах, что заставило Кирилла обратить на нее внимание. «Кира Эдуардовна, мы обязательно подберем вам что-нибудь получше, и вам, Кирилл Владимирович, тоже подберем. «Но у меня нет времени ждать. Я не могу. Совсем не могу». Кира готова была расплакаться. Разреветься громко, навзрыд, как только в детстве плачет. Или когда горе большое. А разве нет? Да сколько еще она выдержит вот так, как сегодня ночью? И этот еще стоит, смотрит. «Фира Львовна». Кира провела по лбу ладонью и устало опустилась в кресло. «Покажите мне, пожалуйста, все оставшиеся варианты на оговоренную ранее сумму в районе набережной. Любые варианты», — подчеркнула женщина. «Кирочка Эдуардовна, ну нету, нету вариантов. Хоть режьте меня». «Да-да, она вот так прямо и сказала, режьте, через «э». «Район хороший, недвижимость в цене, а у вас, ну, очень скромный бюджет». «Возможно, вам стоит прислушаться к моим словам и оформить часть средств в ипотеку?» Кира обреченно покачала головой. Она не могла залезть в еще одну долговую яму и выплачивать бессмысленные проценты, которые поначалу превосходят сумму основного платежа едва ли не в половину. Уж лучше она подкопит и потом купит что-то другое. Кирилл покосился на часы. Все это, конечно, занятно, но ему скоро на работу, а вопрос с квартирой никак не решался. «Извините, что перебиваю, но мне бы хотелось понимать, когда вы сможете уделить время сугубо моему вопросу. У Киры Эдуардовны, конечно, ситуация, но так и мне негде жить, и вопрос также не терпит отлагательств». «Тоже набережная, тоже скромный бюджет», — задумчиво протянула риэлторша. «Утопия». «Вы меня убеждали, что вам все по плечу. Уверен, что так и есть», — включил по полное обаяние Кир. Фира Львовна его пассаж поняла, будучи дамой неглупой, погрозила мужчине пальцем и, о чем то вспомнив, вскочила с места. Посетителям оставалось только удивляться такой проворности. «Ну, Фирочка, ну, вы ведь что-то придумали, правда?» — подбодрил женщину Кир. «Есть одна квартира», — торжественно заявила она. «Хотела сама перекупить, чтобы продать подороже. Но да ладно, всех денег не заработаешь, а вот хорошим людям добро сделать не всегда выпадает возможность». «Совершенно с вами согласен», — закивал головой Кирилл и принялся с удвоенной силой обхаживать дородную еврейку. «Эй, а почему это вы ему добро собрались делать?» — возмутилась со своего места Кира, привлекая всеобщее внимание. «Я вообще-то первая к вам пришла». «Да кто же вам сказал, что только ему?» — подняла густые черные брови Фира Львовна. «Вам?» «Что? Вот так просто нашлись две недорогие квартиры в одном районе?» — подозрительно поинтересовался мужчина. Что-то ему совсем перестала нравиться ситуация. Как-то все настораживало, хотя он и не поленился навести справки о работе агентства «Норд», Отзывы были самыми положительными, никто не жаловался. Кто сказал «две»? Одна? Совершенно очаровательная квартира. Дом, сказка, таунхаус. 3 этажа всего, всех соседей будете знать. Те люди интеллигентные, определенного достатка. Квартира шикарная. Студия плюс 2 спальни. Окна от пола до потолка. Балкон с цветами в катках. Сказка, а не квартира. Хозяин во что-то вляпался, тихим шепотом закончила женщина. Вот и продает в попыхах за бесценок. А у вас на двоих, считай, нужная сумма набирается. И деньги уже готовы. Ну так как, берете? Завороженная пламенной речью дельца, Кира утвердительно кивнула. Конечно, берет. Окна от пола до потолка, цветы в катках, никаких серых стен и никаких прорабов. А потом вдруг дошло. То есть, как это на двоих? А вот так. Оформляем долевую собственность и вуаля. У каждого своя полноценная комната, нормальный санузел, раздельный, кстати сказать, а еще кухня-гостиная. Как долевая? Зачем? Тупил Кир. Ну а почему бы и нет? Вы люди свободные, о создании семьи пока не задумываетесь. Так чем вам эта квартира не вариант? «Ну уж нет», — с сомнением проговорила Кира. «Это пока семьи нет, но она ведь когда-нибудь будет. И как тогда делить жилплощадь?» «Здесь вообще не о чем думать. Кто-то из вас выкупит часть другого, когда придет время, только и всего. Детали вы пропишете в договоре». «Ага, так все легко, если ее послушать. А если он маньяк или выпивоха похлеще отца?» Что это за глупость — покупать квартиру вместе с совершенно незнакомым мужиком? Нет, ее положение не настолько безнадежно. Кира отрицательно затрясла головой. «Нет, вы подумайте хорошенько, Кира Эдуардовна. Такого предложения вы больше в жизни можете не получить». Кирилл прикинул кое-что в уме, подхватил под локоток заортачившуюся Киру и едва ли не силком вытащил ее из кабинета Фиры Львовны, на ходу пообещав той скоро вернуться. «Вы куда меня тащите?» — возмутилась женщина, выдергивая из его цепких ручищ свою тонкую кисть. «Обсудить покупку квартиры», — пояснил мужчина. «А вы что подумали?» «Ничего. Тут нечего обсуждать. Так, глупость редкая. Как ей только в голову такое пришло». «А у меня вот другое мнение», — ошарашил девушку Кирилл. «Сами слышали, что квартира продается за бесценок. Купим ее сейчас, через пару недель продадим подороже, денег наварим, потом поделим пополам. Как раз хватит, чтобы каждому купить по нормальной однушке. Ну, доходит?» Кира удивленно приоткрыла рот. «Да, ну...» — недоверчиво протянула она. «Ну да, считай, ничего не потеряем, а только приобретем. Мозг Кирилла работал быстро, просчитывал наперед варианты. Озвученный им, лично ему казался вполне себе жизнеспособным. Жить вместе — это, конечно, утопия, но недолго потерпеть друг друга ради вполне приличного навара в ближайшем будущем — почему бы и нет? Лично он не видел в этом ничего плохого, жену ведь терпел. «Ладно, подумаю. Для начала нужно хотя бы глянуть, о чем идет речь». «Вот и ладно. Фира Львовна!» — крикнул вглубь помещения. «Мы с Кирой Эдуардовной готовы к просмотру недвижимости. Можно организовать его прямо сейчас?» Оказалось, что можно. Передвигаясь по шикарной, пронизанной солнечным светом квартире, Кира едва ли не подпрыгивала от счастья. Это был дом ее мечты. Высокие потолки, светлые стены, красивый кухонный гарнитур, диваны. И ведь продавалось все вместе с обстановкой. Не нужно тратить дополнительные средства на обустройство дома, ей и так все по душе. Будто бы работающий здесь дизайнер забрался к ней в голову и выудил оттуда все ее пожелания. Черт, да она бы душу дьяволу продала, чтобы жить в этом месте. Ради такого и в ипотеку не грех влезть. Жаль, что придется связаться с Кириллом Владимировичем, но продавцу нужна наличка, значит, без него не обойтись. А потом... Она просто выкупит у мужчины его часть квартиры, оформив кредит, и фиг с ними, с процентами. Точно. Идеальный план.